Глава 24. Шоколадки любишь? «С оружием тоже надо знать, как обращаться». Марьюшка выхватила клеевой пистолет, которым размахивал Габидулин, изображая, что целится в окно. «Прожжешь себе руку, а мне отвечать? Кто еще не клеил? Этому гражданину все равно клей только для игры». Настя Синичкина из Б-класса подняла руку, и Марьюшка отдала ей пистолет Габидулина. Я нажимала на курок, выдавливая прозрачные липкие капли на стекло и впечатывала большим пальцем одно за другим кофейные зерна. «Ты с Полинкой-то общаешься?» — нарушил мое погружение в себя Габидулин. «А то, может, тоже собираешься перейти за ней в другую школу?» Почему Габидулин спросил об этом, как будто что-то знает? Или то, что мы собираемся переезжать, написано у меня на лице? «Габидулин, клей свою вазочку!» Я придвинула к нему пустую стеклянную банку, которую он даже не брал в руки. «Ты зачем вообще сюда ходишь, если ничего не делаешь?» Габидулин качнулся на стуле, сгреб со стола горсть кофейных зерен и начал пересыпать из руки в руку. «Ты чё такая злая? На сцене вчера совсем другая была. Да, кстати, Верум, ты круто поешь. Прозвенел звонок, сообщая, что отведенное на творчество время вышло. «Кто не успел, оставляем работы здесь, доделаем в следующий раз. Так, все за собой убираем». Марьюшка схватила за рюкзак собирающегося свалить Габидулина. «И вы, молодой человек, не забудьте собрать с пола зерна, которые рассыпали». Дальше по расписанию английский. С Никой мы в разных группах, а мне срочно требовалось рассказать ей, что Габидулин вчера прогулял уроки, был на концерте и слышал, как мы поем. Я одна поднималась по лестнице на третий этаж, когда увидела, как в рекреации между этажами Габидулин болтается Денисом. И тут меня как будто ударило током. «Габидулин?» Устроенный по необъяснимым законам, аппарат памяти тут же подкинул отчетливое воспоминание. Конец учебного года, у нас чаепитие, на столе песочные печенья, соленые рыбки, которые я не ем, и шоколадка. Полина несколько недель как с нами не учится. Мне радостно от того, что впереди каникулы, и тоскливо от того, что даже не с кем об этом поговорить. Я отламываю по клеточке от прямоугольной плитки, не замечая, съедаю всю шоколадку и осматриваюсь, пытаясь понять, есть ли свидетели моего преступления. Ловлю на себе взгляд хихикающего Габидулина. «Что, Верун, шоколадки любишь?» «Нет-нет-нет, не может быть, это совсем не Эмили, даже не Денис, это все Габидулин. Он следит за мной, он знает, что мы переезжаем. Откуда?» И тут сквозь меня снова прошел электроразряд. «А что, если в «Медведе» какое-нибудь устройство для прослушки?» Я стала прокручивать, о чем мы говорили с Никой после концерта, что было дома. Когда я вспомнила разговор с родителями, мне опять стало не по себе. Я еле досидела английский. И когда Зиночка отпустила нас пораньше, не стала ждать Нику, а побежала домой.